Какое там! Только снег взвихрился за санями, что мчал застоявшийся рысак в крепость. Зрительницам с крепостной стены было отлично все видно, и поэтому многие спустились и поспешили к пролому, чтобы в непосредственной близи и собственными глазами узреть и двух героев города, одного окровавленного и бездыханного, одновременно и отчаянную девочку с Пристенья, не побоявшуюся на глазах у всего Прославля удрать с тяжко раненым красавцем-цыганом. Тут было отчего всполошиться, куда поспешить и на что посмотреть, даже барышням, но Сергей Петрович заметил только стройную девушку с большой беличьей муфтой. В начале подъема на Благовещенской, когда рысак пошел шагом, заметил ее очень серьезные, очень синие глаза еще до того, как она громко воскликнула: «Белобрыков, я сомневалась, но теперь я горжусь вами. Да, горжусь, знаете это». «Кто такая?» — торопело спросил волонтер. «С муфтой?» Шурочка Круглова на миг оглянулась. «Олька? Олька, что ли?» Сергей Петрович и Шурочка доставили обеспамятившего Колю в Градскую больницу, в связи с чем о происшествии узнала полиция, узнала официально, так как неофициально уже была осведомлена о нападении на кузнеца во время разрешенного народного развлечения и выслала следователя на место происшествия. Но пока высылала, да пока следователь добирался, там уж никого не оказалось, и следователь обнаружил лишь кровь на утоптанном снегу. Однако принадлежала ли та кровь пострадавшему или являлась естественным следствием разрешенного народного развлечения, установить с достоверностью не удалось. Теппо Раасикова и Бориска Прибытков тоже ничего не смогли установить. Они провели расследование тут же по горячим следам, призвав на помощь судей и подвергнув всех участников крещенского побоища тщательному обыску и придирчивому допросу. Однако никто не видел, кто, как и когда ударил Колю запретным орудием, а самого орудия гирьки на ремешке так нигде и не нашли. И дело это заглохло, тем более, что через трое суток Сергей Петрович лично доставил абсолютно здорового Колю домой, к великой радости Успенки. Шурочка вернулась в отцовский дом еще к вечеру того дня, когда сгоряча и всенародно призналась в своих симпатиях. За это время она успокоилась, все осознала, пришла в ужас и явилась с повинной вся в слезах, что, впрочем, не помешало отцу оттаскать ее за волосы по всем залам и комнатам. Коля ничего не знал о выволочке, но все знал о подвиге, и сердце его переполнялось любовью и счастьем. А вот Сергей Петрович потерял покой и сон, пытаясь найти общих знакомых и быть представленным стройной девушке с очень серьезными и очень синими глазами. Никто, ни крепость, ни Успенка, ни Пристенье, пока еще не знал и даже не догадывался, что этот неоконченный крещенский бой был последним в истории города Прославля. Не потому, разумеется, что едва не пристукнули какого-то цыгана, мало ли их цыган этих пристукивают, а потому, что наступал новый этап. 20 век именно с этого года превратился в принципиально иную эпоху. Новое время рождает новые песни, и очень скоро Прославль запел не о несчастье старого бура из Трансвааля, а о своих бедах и горестях. «Мы пред врагом не спустили гордый Андреевский флаг, сами взорвали корейца, нами потоплен варяг». Но я опять хочу отмотать события назад, как ленту в кинематографе. Я должен вернуться на крещенский лед в то время, когда Теппо, Прибытков, судьи и другие заинтересованные лица проводили дознание и обыск собственными силами. Активнее всех были Раасикова и Бориска. Один во что бы то ни стало хотел разыскать мерзавца, покушавшегося на жизнь друга. Второй искренне возмущен подлостью, с какой нанесен был удар, лишь чудом не оказавшийся смертельным. Поэтому они старались больше всех, все время советовались друг с другом, сообща размышляли и сообща устали. А когда опомнились и поняли, что им пора уходить с опустевшего льда, задолго до прибытия полицейского следователя, рядом оказалась только тихая и застенчивая Борискина матушка Маруся Прибыткова, которая, запинаясь, и пригласила дорогого соседа